Герольд покачал головой и уже собирался снять щит, где красовался герб баратионов из Королевской гавани, но несколько удивленных криков вернули его внимание к толпе. Упомянутая толпа живо расступалась перед рыцарем в красно-золотом доспехе, который ехал верхом на черном боевом коне. Животное остановилось почти без команды от своего всадника за какие-то 15 шагов от меловой линии. «Примите мои извинения за опоздание, мои дамы и господа, день выдался на редкость напряженным», — молвил всадник с искренним поклоном, и Бейлан понял, что это лишь подросток. «Я уже вылетел прочь из списка?» — спросил юноша Герольда. «Еще нет, ваша светлость», — отозвался ближайший рыцарь довольно неуважительным тоном. Сир Бейлан посмотрел на того мужчину с тонко завуалированным презрением, ведь не подобает так обращаться к особе королевской крови. Большинство других участников выглядели скорее со скучающими или несколько насмешливыми, дожидаясь того, как принц с треском вылетит вон из соревнований. «Ладно, дайте мне минутку времени», — сказал принц, словно извиняясь, и встал на стремена, рассматривал цель в течение нескольких секунд, потом кивнул, словно сам себе, сел обратно в седло и пришпорил коня вперед рысью. Он, видимо, перепутал соревнования лучников с рыцарским поединком, подумал Бейлан, слегка шокированный, пока конь мчался вперед, ускоряясь, но вдруг в правой руке принца словно ниоткуда материализовался лук, а лошадь резко замедлилась как раз за несколько шагов от меловой линии и пошла полукругом. Стрелы вылетали из лука одна за другой, и вдруг он послал коня галопом обратно, туда, откуда приехал, даже не оглянувшись к мишени. «Скоро вернусь, продолжайте пока без меня», — прокричал он назад, очевидно сосредоточившись на чем-то другом, куда и помчался как сумасшедший. Толпа замерла в странной тишине, среди них и сир Бейлан, глядя на отдаленную мишень, где из самого центра торчали стрелы. Получить приз внезапно стало значительно сложнее, чем он думал. Трата времени на одевание долбанного доспеха едва не стоила ему участия в соревновании, а еще он забыл взять шлем. Все же на самом деле нужен оруженосец и необходимо переговорить с тем, кто отвечает за порядок выступления участников, кто разместил первую фазу поединков сразу после состязания лучников. Но как бы там ни было, он примчался на место как раз вовремя для второй серии выстрелов, довольно посредственной, если честно, учитывая, что стрелять пришлось снова из седла. Но все же начала появляться интрига. Джалабхарксо сильно промазал во время этого раунда, и теперь выступали только он, сир Бейлан Сванный, охотник из Дарнийских марок, пограничные территории на юго-западе штормовых земель и юго-востоке простора, прилегающие к Дарнийским Красным горам, Энгой. А раньше стрельба из лука казалась такой захватывающей, подумал он, глядя на отдаленную мишень. Джоффри медленно вдохнул и уверенно натянул лук. Наконечник стрелы блеснул под полуденным солнцем, пока он поднимался все выше и выше, почти касаясь тетивой подбородка. Он провел неуловимый момент времени в такой позиции, чувствуя свист ветра и медленный темп собственного сердцебиения. Внезапно, стрела вылетела вперед, словно по собственному желанию. Она поднималась все выше и дальше, пока не начала спуска и врезалась в плетеный кругляк. «Можно попрощаться с собственным замком», — молвил сир Бейлан с легким наклоном головы. Его как будто и не сильно беспокоила эта констатация факта, когда он повернулся к Джоффри. «Великолепный выстрел, ваша светлость», — добавил он, комплимент звучал искренне и правдиво для ушей Джоффри. «Вы также прекрасно выступили, сир Бейлан, на самом деле немного людей, кто сможет попасть в мишень с такого расстояния», — ответил Джоффри, на самом деле удивленный этим рыцарем. Он, кажется, оставался надежным и не имел склонности к интригам. Или он не служил в королевской страже в начале первого правления Джоффри? Если так, то он был одной из немногих правильных кандидатур, получивших должности после того, как король Роберт покинул трон. Слуги быстро метнулись к целям, чтобы перенести их еще на 10 шагов. Мишени снова как будто уменьшились из-за расстояния, теперь борьба шла между ним и Энгоем. «Энго из Дарнийских марок», — воскликнул Герольд, указывая рукой на стрельбище и стараясь не пропустить момент выстрела. Остальные проигравшие участники, плюс небольшая толпа, собравшаяся вокруг них, смотрели с азартным ожиданием, как несколько простоватый на вид простолюдин поднял хорошо сделанный лук до небес, натягивая простую охотничью стрелу. Невысокий, худощавый охотник выпустил стрелу, и Джоффри следил за ее полетом по дуге, пока она не достигла мишени, попав в самый край, почти пролетев мимо. Толпа начала не совсем искренне аплодировать, удваивая силу аплодисментов, когда Джоффри присоединился к овациям. И по правде говоря, он на самом деле замечательный стрелок, думал он, пока толпа бормотала с восторгом и немножко с завистью, обмениваясь золотом, потому что кто-то проиграл ставку, а кто, то выиграл. Джоффри уже начал волноваться, ведь охотник имел постоянную практику, и он, несомненно, был чрезвычайно искусен с луком. Принц и сам стрелял на таком же уровне, когда служил разведчиком, но это было уже довольно давно. Ему ни за что нельзя упустить этот шанс, ему необходимо это золото. Мысль о правильно тренированном легионе привела к появлению слюны во рту. «Ради богов, дайте мне 5000 человек, не больше, 5000 воинов, и я смогу танцевать кругами вокруг любого ополчения, пусть даже и в 5 раз большего по численности». Он вдохнул полной грудью, когда Герольд объявил его имя, взял стрелу из колчана и ступил на линию стрельбы. Поставил стрелу и медленно натянул лук с тщательным прицеливанием, чувствуя направление ветра, что доносил отголоски счастливого смеха детей и веселого пира лордов и даже простого люда с расстояния. Он выстрелил, наблюдая за полетом стрелы в течение секунды, прежде чем обернулся к Ингаю и с уважением кивнуть ему. «Твое умение непревзойденно, ты заслужил это золото», — сказал он с маленькой доброжелательной улыбкой, когда стрела почти достигла цели, врезавшись в землю примерно на метр левее от нее. Зрители разразились лавиной криков и приветствий, поздравлений, что удвоились, когда Джоффри поднял руку Ингая вверх, провозглашая того победителем соревнования. «Благодарю вас, ваша милость», — молвил Ингай дрожащим голосом, смотря на толпу и на наследного принца государства с очевидным шоком. «Имею предположение, что ты прямо сейчас не примешь предложение насчет работы», — спросил Джоффри, заканчивая вопрос с кривой улыбкой, когда отряд красных плащей приближался к ним, неся целый сундук, наполненный золотом. «Ах, нет, спасибо, ваша милость», — пробормотал лучник, поедая взглядом сундук, думая сейчас, бесспорно, лишь о 10 тысячах золотых драконов, что лежали в сундуке. «Так и думал», — сказал Джоффри, пожимая плечами. «Ну что ж, ничего не поделаешь». Он шел сквозь толпу, доспех щелкал при каждом шаге, пока он морально готовился к первому раунду рыцарского поединка. Люди расходились перед ним, засыпая юношу комплиментами и пытались начать короткие разговоры, без сомнения, ради получения какой-нибудь милости в перспективе. Он решительно игнорировал их всех, шагая к своей лошади, словно сдирая с себя небольшие ростки привязанности, популярности. Это все может принести только страдания. Он остановился от неожиданности, когда увидел Сансу, септу Мардинной леди возле своего лунного света. Санса нервно потирала ладони, избегая взглядом глаз Джоффри. «Леди Санса, я думал, что вы наблюдаете первый поединок», — спросил он смущенно, подходя к ней. Леди склонила голову и внимательно наблюдала за пришельцем, который приблизился к ее владелице. Стройная и по-королевски ухоженная лютоволчица словно оценивала его с мгновения, прежде чем решила, что он не является угрозой. «Ты, глупая и слепая собака», — неожиданно подумалась Джоффри. «Я так и планировала, но когда услышала, что вы участвуете в соревновании по стрельбе, это было невероятно, Джоффри!» Внезапно воскликнула она, слишком напоминая реакцию Арии, как ему показалось. Оба сразу замолчали, и Джоффри почтенно кивнул септе Мардин. Старая септа, частично ответственная за будущие Сансы, слегка кивнула в ответ, постоянно ожидая хоть какого-то знака в отношении недопустимого поведения. «Дура ты, Эйкарга, я же никогда-никогда не имел намерений», — заметались мысли в голове, лицо посуровило и полет бабочек в животе сменился на медленное кипение черной желчи. Санса вырвала его из этого состояния, схватив за руку, и потянула его вперед почти через силу к площадке для рыцарских состязаний. «Ну давай, разве ты не собирался принять участие в предстоящем бою?» — спросила она его. Голос девушки звучал с летним счастьем и осуществлением желаний маленькой девочки, которая попала в сказку. «Вперед, лунный свет!» — бросил он через плечо, отвлекаясь на коня, следовавшего сзади за хозяином. Джоффри позволил вести себя вперед, отбросив сомнения и переживания. Позволил самому себе насладиться этим коротким моментом. Даже после всех этих лет поучения недостарка доминировали над ним. Как будто что-то такое было в Сансе, что просто заставляло его чувствовать себя счастливым. Цвета флагов, которые развивались над сотнями павильонов, почему-то казались еще более насыщенными, и цветочные лепестки, падающие на землю из рук веселых дев, казались более свежими, гипнотизирующими. Так далеко, так невероятно далеко от ужасов войны, смерти и предательства, что все эти явления казались лишь ночным кошмаром, а не суровой реальностью в его прошлом и, вскоре, будущем. На самом деле не было это таким уж невероятным. «В конце концов Энгай победил меня», — сказал он ей, впитывая это ощущение, будто смакуя дорогое вино, припеваючи в мире. «Не было невероятным?» — переспросила она, пока они шагали рука об руку, разглядывая многочисленные банкетные столы под величественными палатками, где лорды и рыцари поднимали кружки в честь короля Роберта, проедая свои доли казны государства. «Ну, такая точность редко нужна на поле боя, и для чего искать цель на таком большом расстоянии, когда прямо перед вами появляется враг, желающий отрубить вам голову», — сказал он, поднимая брови. Санса по-настоящему нахмурилась, глядя на него. «Ну-ну», — Септа Мардин говорила, что фальшивая скромность не намного лучше надменности, упрекнула она вслух, достаточно громко, что Септа услышала их и начала поучать, догоняя их в нескольких метрах за собой. «Или сейчас она подколола и меня, и Септу одновременно, может, еще не все потеряно», — подумал он со смехом. «Что тебя насмешило?» — спросила она с намеком на вызов, пока они ждали, как проедет телега по новопостроенной дороге между тентами. «Ты такая милая», — просто сказал Джоффри, улыбаясь. Ее лицо так сильно покраснело, что юноша испугался, не взорвется ли она, и это лишь заставило улыбку расширяться и расширяться, и он засмеялся снова. «Прекрати, ты опять это делаешь», — начала кричать Санса, краснея еще сильнее, поднеся ладони ко рту и пытаясь унять непрошенный смешок на губах. В конце концов она перестала сдерживаться, смирившись перед приступом смеха, опустила ладони и обняла его руку, и дальше хихикая, а потом склонила голову ему на плечо. Джоффри наконец потратил весь воздух из легких, закрыл глаза и наклонил свою голову к ее, чувствуя странное вневременное ощущение уюта. Привычная безнадежность испарялась словно роса под солнечными лучами. Ворчливая кхе-кхе вывела его из того транса, но он не хотел возвращаться, на самом деле не хотел. Но юноша довольно быстро осознал, что делает, напугал сам себя и отпустил Сансу, словно мог обжечься об нее. Септа Мардин смотрела на них, словно ожившая грозовая туча, но что захватило его внимание, так это реакция Сансы. Она казалась смущенной, тяжело моргая, почти качая головой, когда заметила его взгляд. Девушка ответила робкой извиняющейся улыбкой, но на лице читался страх отказа, словно вытесанный умелым скульптором. «Простите, мой принц», — сказала она, как будто какая-то доля устойчивости вернулась к ней, и продолжила. «Я что-то немного потерялась в мыслях», — это прозвучало немного смущенно. Джоффри застыл неподвижно как статуя, чувствуя себя уязвимо и неуютно. Что ему на самом деле хотелось, так это обнять ее, так как тонущий моряк обнимает кусок плавучей древесины. Вместо этого он отвернулся от нее, уставившись взглядом в землю и тяжело дыша, пытаясь унять крики агонии и видения кровавых воспоминаний, что проносились перед мысленным взором почти слишком быстро, чтобы узнать детали. «Ради старых и новых богов, возьми себя в руки, придурок!» — он кричал сам на себя в тишине собственной головы, и упоминание о клятве под лунным светом и черным камнем стало словно маяком для потрепанного сознания. Остаток прогулки уже не имел того магического ощущения, разговор стал напряженным, словно Санса восприняла его реакцию как что-то обращенное к ней лично. «Лучше уж так», — сказал Джоффри сам к себе, когда они достигли его собственного павильона. Каждый следующий шаг ощущался как нечто болезненное. «Вам стоит идти, леди Санса, иначе пропустите остальные поединки», — сказал Джоффри ей, чувствуя себя действительно плохо. Она имела такой вид, как будто хотела что-то сказать, но вместо этого еще раз извинилась, и Септа Мардин повела ее обратно к королевской ложе. Джоффри зашел в палатку и резко закрыл за собой вход, раз за разом вдыхая на полную грудь, потому как конфликтующие чувства глубоко в душе оставили едкий привкус. Он с силой ударил по деревянной армированной статуе воина, которую поставил в шатре несколько дней назад. От манекена разлетались щепки во все стороны, пока он крушил его дикими ударами булавы и грубыми, неточными атаками меча. Как бы резко ни началась эта безудержная буря ярости, так же быстро она и закончилась, оставляя его запыхавшегося смотреть на разбитые обломки. «Ну, по крайней мере, это не живой человек», — подумал он и сделал в памяти заметку, приказать слугам принести еще одного такого на всякий случай. С другой стороны, сейчас он чувствовал себя немного лучше. Джоффри хмурился еще с полсекунды, прежде чем отступил на шаг в сторону, поднял меч и остановил лезвие в нескольких миллиметрах от горла какого-то парня. «Что ты здесь делаешь?» — едва не взревел принц. «Не желаете вина?» — начал запинаться Лансель, когда сосуд выпал из его рук на пол и драгоценная жидкость начала выливаться из бутылки. «Да не откажусь», — ответил Джоффри, пряча меч в ножны, и нагнулся за бутылкой, делая длинный глоток, прежде чем подозрительно взглянуть на пришельца. «Эта матушка послала тебя с этим вином?» — спросил он с сомнением. Серсия хотела запретить ему участвовать в турнире, поэтому этот вариант звучал неестественно, если не сказать резче. «Ах, нет, мой принц, это был король», — ответил юноша, прежде чем снова пролепетать. «Имею в виду короля Роберта», — исправился он, до сих пор слегка вздрагивая. Джоффри чуть склонил голову на бок. «Хорошо, что ты уточнил, а то я уже подумал о короле Мадде, который недавно поднялся из могилы», — сказал он, подняв бровь. «Что, я, возможно?» Лансель попытался ответить, когда Джоффри просто покачал головой. «Это была шутка, не обращая внимания. Боги», — он запнулся, когда услышал отдаленный сигнал рога. «Скоро придет время выходить на поле». Он подождал еще с минуту, пока двоюродный дядя, хотя почти сверстник, овладеет собой, взял шлем из сундука и схватил копье из стопки. «Почему Роберт послал тебя?» — спросил он. «Ах, он, ах, желал убедиться, что вы будете готовы к поединку, мой принц», — ответил тот, стиснув губы. «Я готов, а насчет вина?» — продолжил Джоффри, оставляя меч и булаву в сундуке. «Чтобы, ох, это для... Ну, Лансель!» — воскликнул он, оборачиваясь к родственнику. «Чтобы вы не потеряли мужество. Простите, мой принц», — вырвалось у дяди, почти против желания. Джоффри лицо потемнело, когда он посмотрел на Ланселя. «Потерять мужество», — пробормотал он. Принц в красно-золотом облачении начал легко шататься, не имея сил сдержаться, и смех, который вырвался изо рта, очень отличался от того, которым он наслаждался какие-то 10 минут назад. «Потерять мужество», — повторил Джоффри между взрывами хохота, словно услышал самая лучшая шутка в мире. «Думаю, что есть только один способ узнать. Да, Лансель», — сказал он, опуская забрало шлема и продолжая слегка смеяться, когда двинулся к выходу. «Возьми мои копья, мне нужен оруженосец», — приказал он. Большой черный конь снаружи палатки заржал, поддерживая хозяина. Лансель едва не потерял сознание. Ветер играл флагами, растягивая их туда-сюда с каждым новым порывом. Зрители приветствовали криками участников, когда последний рыцарь проиграл, а остальные повернулись к королевской ложе, поклонившись королю, королеве и многим другим дворянам вокруг монархов. Даже маленькие Таммин и Мерцелла были там, застигнутые богатством красок и веселой толпой зрителей простолюдинов на огромных палатях, которые окружали поля для соревнований со всех сторон. «Сейчас будут соревноваться принц Джоффри из дома Баратионов и Джори Кассель из Винтерфилла», — провозгласил Герольд. Пластинчатый доспех Джори Касселя сиял под лучами полуденного солнца, а полировка стали красноречиво говорила о тщательном уходе его владельца, который убедился, что Винтерфилл будет достойно представлен на турнире. Он встретил Джоффри сразу перед королевской ложей, настороженно рассматривая принца, когда боевой конь последнего двинулся обратно к стартовому месту словно по своей собственной воле, без команд всадника. Джоффри кивнул капитану гвардии Винтерфилла, прежде чем перевести взгляд на присутствующих дворян. Серсия имела очень обеспокоенный вид и представляла собой очевидный контраст с Робертом, который наблюдал за сыном с тонко скрытым недоверием. «Я так низко пал в его глазах», — подумал мрачно Джоффри, против воли стиснув челюсти. «Нет, Бран и Арья, все вместе смотрели на него с разнообразными оттенками восхищения азарта, так же как и маленькие Таммин и Мерцелла. Однако Санса и не взглянула в его сторону, она была занята разглядыванием помоста позади юноши. Оба участника поклонились в унисон, когда Роберт нетерпеливо махнул рукой. «Так, начинайте уже», — сказал он, на секунду останавливая взгляд на Джоффри, но потом взглянув дальше. Принц опустил забрало шлема и приказал лунному свету возвращаться на исходную линию, где к деревянному столбу уже привязали щит с гербом Баратионов из Королевской гавани. Там он заметил Ланселя с копьем и щитом, уже ждущего принца. Он склонил голову, передавая ему инструменты войны. Он посмотрел на ложу и заметил Сансу, которая, он это только что осознал, сидела сразу перед Бейлишем. Юноше было хорошо видно мужчину с хитрым лицом, который наклонился головой к Сансе и вливал яд ей в ухо. Джоффри зарычал, закрепляя забрало, опустил копье вперед и пришпорил коня галопом, как только затрубили рога. Лунный свет быстро набирал скорость, громовой топот его копыт поглощал остальные звуки, пока Джори Кассель приближался, а его копье целилось прямо в грудь принца. Джоффри взревел, наклоняя тело вперед, и ударил копьем по Джори, принимая встречный удар на щит. Джори вылетел из седла на землю, дико размахивая конечностями, а лунный свет побежал дальше, наконец остановившись на противоположном конце ристалища. Он обернулся назад и увидел Джори, что истекал кровью на земле, прижав ноги с выражением боли на лице. Его шлем лежал в нескольких метрах за ним. Двое других людей Старка помогли рыцарю подняться на ноги, но лицо Кассиля кривилось от боли, он еле подавлял крик. Джоффри подъехал к центру поля, прямо к королевской ложе, и бросил на землю разбитое копье, остановившись перед Робертом, который словно потерял дар речи. «Мои штаны, кажется, не испачканы, отец. Видимо, это благодаря вину», — сказал принц с ухмылкой, снимая шлем. Он не рискнул и дальше смотреть на смущенное лицо Роберта, поэтому просто подъехал к мрачному Неду Старку и испуганной Сансе, который Бейлиш до сих пор вливал сладкую отраву в уши. Джоффри пришлось приложить монументальные усилия, чтобы сдержать инстинктивное желание прямо здесь перерезать горло уроду. «Я бы не слушал его, леди Санса, лорд Бейлиш, кажется, пугается каждой тени в эти дни». Джоффри мстительно провернул в ране метафорический нож, заставив мизинца замолчать и скривить лицо, словно он проглотил что-то кислое. «Ну давай, Бейлиш, свяжи все узлы в один, ты же сообразительный человек», — думал он, улыбаясь наглой улыбкой. Юноша продолжил движение по полю, прямо к Красному замку. Он надеялся, что Чердрива сможет еще раз успокоить его взбудораженный ум. Джоффри снова погружался в глубины собственной души, сознание витало над контурами собственной сущности, пока он искал частичку головоломки, которую указала табличка, того полого якоря, который мог что-то удержать. Он соскользнул в сторону по гладкой поверхности самого себя, пока зловещая сила пурпура высоко над головой манила его, почти как пение сирен. Увлекательные изображения на костяной пластине были лишь жалким намеком на истинную глубину и широту скрытых смыслов, которые были вырезаны на его сущности, как пересеченный ландшафт на условной духовной плоскости, что простирался куда глаза глядят, пока не сливался с испещренным пурпуром горизонтом вдали, где теряли значение звуки, цвета и все остальное. Джоффри продолжил поиски, вспоминая форму и очертания того края, что как-то должен найти. Задача казалась титанической, и все же юноша чувствовал странную уверенность во время процесса поисков, так как знание о том, что он должен найти, уже как-то заранее придавало чувство направления в почти бесконечном метафизическом пространстве. «Вот здесь», — прошептал инстинкт, — «старше его, старше, чем само время». «Здесь», — подумал Джоффри, почувствовав, что приближается к краю. Как детские каракули напоминают тирошийские шедевры каллиграфии, так и костяная табличка напоминала этот якорь. Джоффри подошел к странному, пустому месту, такому похожему на то, что было на табличке, и одновременного другому. Здесь все казалось каким-то более глубоким, более крепким, более сильным, чем контуры, окружавшие сущность таблички. Оно значительно глубже, доходило до самых глубин, словно бездонный колодец. От самого ощущения глубины словно кости трещали, и сознание не имело сил погрузиться к самому центру своей сущности. Оттуда оно достигало пределов его самого, где зубчатый ландшафт его души простирался под светом пурпура. Сознание донеслось до границы самого себя, как метафорический цветок, который вытянулся высоко над землей, вместо погружения вниз. Он не знал цели существования такого гигантского разлома, который так глубоко простирался почти до сердцевины его души, но когда достиг внешней границы, то кое-что почувствовал. Идеально отлитый, словно из металла, край казался лишь тенью того, с чем стремился слиться в одно целое, закрепиться. Джоффри завис, тяжело дыша, над тем краем, получив ответ на свой поиск, пока не почувствовал что-то старое. Он пах решимостью, инструментом, городом, и острый такой острый. Что-то отвлекло его внимание, и Джоффри бросил взглядом вверх на секунду, где увидел величие вечных столбов. Он приглушенно закричал и открыл глаза. Тело били судороги, руки погрузили пальцы в землю, пытаясь почувствовать хоть что-то реальное, колени прижались к грудной клетке, молчаливый крик застрял в горле, пока парень легонько раскачивался, пытаясь почувствовать хоть что-то настоящее, и раскачивался, и раскачивался, и раскачивался. «Джоффри, прости меня, пожалуйста, Джоффри», верещала Налия ему прямо в ухо, и юноша застыл от ужаса. Но это не был голос Налии, на самом деле нет. Он осознал, что это Санса, когда пара рук продолжала сумасбродно трясти его за плечи, и что-то маленькое и мокрое падало ему на лицо. Юноша рискнул снова открыть глаза и увидел ее безумное лицо, услышал безнадежные крики помощи к мейстерам, и заметил ее слезы, что текли щекам и падали на его лицо. «Эс, Санса?» — спросил он ошеломленно. «Джоффри, прости, пожалуйста, я не знала», — запричитала она, и Джоффри положил руку ей на бедро, пытаясь успокоить. «Все уже нормально, Санса, я в норме», — начал он, осознавая, что лежит на земле. Санса задержала дыхание, когда он попытался сесть, щурясь от слишком ярких солнечных лучей. «Что случилось?» — спросил он ее, напряженно потирая ладонями лицо. Санса едва не разразилась слезами, когда открыла рот и закрыла снова. Она глубоко вдохнула, потом как будто что-то проглотила и проговорила, быстро, но четко. «Я не знаю, ты сидел здесь под чердревом в странной позе, поэтому я подумала, что ты уснул. Ты был таким бледным, лоб же был полностью покрыт потом. Я думала, что ты спишь и видишь плохой сон, поэтому, на последних словах она запнулась, и Джоффри нежно взял ее за руку, чтобы одновременно успокоить и вернуть самого себя к реальности. «Санса Старк, он костями чувствовал, что она настоящая, поэтому я попыталась разбудить тебя, но ты упал на землю, содрогаясь, а лицо выглядело словно ты испытываешь какую-то ужасную агонию, и мне показалось, что ты умираешь». Она едва смогла закончить предложение, не сдерживая слез, поэтому Джоффри обнял ее, тяжело дыша. «Расслабься, Санса, все хорошо, ты не сделала ничего плохого», — сказал он, когда девушка постепенно успокоилась. Дыхание медленно замедлилось, и Джоффри почувствовал запах ее волос. Он с неохотой отпустил ее и поднялся на ноги, слегка шатаясь, и покачал головой. «Джоффри, что это было?» Наконец она озвучила вопрос, когда он наперся спиной на ствол чердрева. Принц посмотрел на нее долгим взглядом, его внимание отвлекли падающие дубовые листочки поблизости. «Я увидел кое-что, на что нельзя было смотреть», — сказал он, склонив голову. Санса смотрела на него с явным вопросом в глазах, кажется, она уже вот-вот решилась бы задать ему конкретнее вопрос, когда вдруг они услышали крики нескольких часовых. Голос Клигана больше всего выделялся среди них, пока они шли по Багараще. «Видимо, они услышали твой крик», — сказал Джоффри, вызывающе улыбаясь. Однако она не выглядела пристыженной, зато подошла на шаг и посмотрела ему прямо в глаза. «Джоффри, что ты увидел?» — спросила она смущенно, словно ее вел проблеск интуиции. «Он уже начал, но на поляну выскочил пес с несколькими красными плащами, увидел принца и Сансу и покачал головой. «Ладно, кто здесь звал мейстера минуту назад?» — проворчал он, взбешенный этой явной потерей времени. Джоффри просто промолчал, набрав полные легкие воздуха, и попытался выбросить все это из головы. Башня Десницы выглядела почти безлюдной, большинство стражей присоединились к празднованию внизу, где они приняли участие в на редкости экстравагантном празднике, который организовал Роберт, или скорее сам Скупой Десница. Джоффри осторожно осматривал последний ряд кирпичей между собой и окном, еще сильнее прижавшись к стене, когда страж сверху немного выглянул из-за зубцов. Он застыл неподвижно, пока страж не ушел, давая принцу возможность быстро, но осторожно, подняться на последние кирпичи, а после, заглянуть в кабинет Десницы через окно. Падение вниз несомненно убило бы его, если бы он хоть на мгновение ослабил пальцы, но Джоффри упорно ждал, убеждаясь, что там никого нет, прежде чем прыгнуть вверх со всей силой и перекатиться через подоконник. Встреча с Сансой вывела его из равновесия. Считает ли она принца кровавым чудовищем после такого обхождения с Джори? Он не собирался так калечить капитана стражи Нида, но когда он увидел, как мизинец нашептывает что-то девушке на ухо, его словно ударили. А еще Багараща, он замечал ее там раньше. Санса иногда наблюдала за его медитациями на расстоянии, в Багараще. Он был на грани, чтобы рассказать ей все как есть, и в результате попасть в лапы Пиццелю с его маковым молочком и, вероятно, порцией наперстянки по приказу Тейвина, чтобы обеспечить право на трон более здравомыслящему наследнику. К счастью, благословение богами, Сандар появился и разбил то желание все рассказать, прежде чем весь прогресс, достигнутый в этой жизни, испарился, как роса на солнце. «Видимо, имею слабость к красивым женщинам», — подумал он с легким фырканьем. Радость и болезненное одиночество боролись внутри сознания, прежде чем он отбросил эти мысли и очистил разум. Джоффри пробрался в кабинет Недостарка, и у него ушло совсем немного времени, чтобы найти то, зачем он пришел. Лежала прямо здесь, на книжной полке, книга, от которой зависела судьба тысяч жизней, копия родословных и историй великих домов семи королевств, смертельный удар Бейлиша, который уже, вероятно, послал Неда по определенной дорожке. Книга была такой же, как и остальные копии, которые лежали в усадьбе мертвого Джанита Уатерса, которая уже сгорела дотла. Эта копия и другие странные записи, которые были найдены в подвале той гробницы, очевидно, вышли из-под руки одного писаря карманного мейстера на содержание мизинца. Несомненно, он задержался над книгой на какое-то время, уже достаточно знакомый с ее содержанием. Назвать факты, приведенные в ней, неоспоримыми было бы преувеличением, но в сочетании со значительным недоверием и враждебностью между домами Старков и Ланнистеров, вместе с так подозрительно своевременной смертью Джона Аррена, Джоффри буквально видел, как эта книга приведет, если уже не привела, Неда в персональный лабиринт, созданный специально для него, что был лишь мелким эпизодом в подъеме Бейлиша к вершине власти. Принц вернулся к пересмотру книги со вздохом, покачивая головой. Забрать ее сейчас, значило лишь усилить подозрения Неда. Бейлиш уже успел спровоцировать враждебность и подозрения. Как юноша узнал, недавняя болезнь Лета, лютоволка Брана, была спровоцирована отравленной пищей, подброшенной по приказу Бейлиша. Также и драка в таверне вблизи Шелковой улицы, в которой погиб один солдат Ланнистеров, а двое северян получили значительные раны, и Джоффри сейчас присматривал за подозрительной деятельностью последнего из хранителей ключей Бейлиша, который что-то вынюхивал на блошином дне, ища что-то более сложное и важное, чем привычные потенциальные шпионы. Зная, что мизинец делает сейчас, становилось очевидным, что и предыдущее убийство Брана во время прошлых жизней, совершенные кем-то в сердце Красного замка, конечно, также были попытками Бейлиша разжечь пожар конфликта, когда он видел, что отношения между домами не достигали желаемой ублюдком остроты. Он возвратился к окну и посмотрел вверх на темное облачное ночное небо, размышляя. Он уже нанес на карту значительную часть активов Бейлиша в Королевской гавани, а также нашел несколько в Чайчьем городе. Все благодаря перехваченной переписке. Мастер над монетой сам по себе уже приблизился к границе, за которой становился ненужным, но Джоффри до сих пор желал лично выжать из него последние крохи информации, чтобы его месть была абсолютной, даже если тот и потратил до медика все украденные средства. Джоффри уже начал переписку с цитаделью, обращаясь к конкретным мейстерам и архимейстерам. Если он и должен взять власть в свои руки, то ради богов, он же будет править. Неуверенные размышления о торговой компании и инфраструктурные проекты из грез многочисленных жизней вновь пробудились в его сознании, и они обойдутся в немалую сумму, хотя эта перспектива не вызывала такого же притока энтузиазма, как раньше. Для него, предыдущие видения богатой королевской гавани теперь казались не настоящими, если не сказать больше, даже фальшивыми. Если подумать, это мелочи в сравнении с тем, что он планирует совершить. В конце концов, мне понадобится больше, чем просто армия, чтобы остановить вихтов, подумал он, выпрыгивая из окна. Второй день соревнования открылся рукопашной схваткой, с призом в 20 тысяч золотых драконов в сундуке на высоком помосте, что словно манил участников подбежать и зачерпнуть золото. Конечно же, бойцы и участники никогда бы не признались в присутствии таких никчемных мыслей. Нет, самой большой наградой в пешем бою были честь и слава, и разнообразные дома словно все без исключения объединились в этом утверждении. Большое поле было набито разнообразными знаменами и щитами, которые несли изображения всевозможных фантастических и реальных животных, раскрашенных в различные оттенки красного, синего, зеленого, желтого и всех цветов, которые только можно себе представить, пока рыцари и лорды готовились. Небольшая кучка придворных подхалимов вежливо приветствовала Джоффри, высказывая ему наигранные комплименты по поводу замечательного выступления на стрелковом соревновании и засыпая юношу пожеланиями и подобным словесным мусором. Джоффри просто молча смотрел на них, пока они не осознали отсутствие хоть какой-то реакции на свой словесный поток. Повисла неловкая тишина, пока он и дальше пренебрежительно глядел на них. Этот странный взгляд оказался слишком непривычным для этой публики, и толпа медленно разошлась подальше от принца. Казалось, прошло целая жизнь после того, как он в последний раз имел хороший ночной сон, прошло так много времени, что он как будто привык к этому. К чему он не привык, это к странным сложностям, которые испытывал, когда поднимался с кровати. Конечно, он и раньше испытывал подобное в течение целых жизней, но никогда еще это желание, просто остаться в постели после пробуждения, не чувствовалось так сильно. Джоффри фыркнул, готовя к бою булаву и меч. Его выбор оружия привел к появлению нахмуренных взглядов от некоторых рыцарей, а также заинтересованные взгляды от других. После выступления на стрелковом соревновании и после первого поединка Джоффри доказал государству, что не был принцем-слабаком. Зеленый юный мальчишка, играющий в войну, возможно, но казалось, что его усилия не прошли незамеченными перед частью дворян, и наследник с хотя бы минимальными навыками в военном ремесле, это именно то, что было принято одобрительно будущими вассалами. Он прекратил механические движения, когда заметил знакомое лицо среди других участников. «Лорд Баквилл!» — воскликнул Джоффри, приятно удивлен, когда шагал к массивному человеку в стальной броне. «Принц Джоффри, это честь для меня, однако я не помню, что нас официально познакомили», — ответил тот с важным поклоном. Джоффри уже почти ударил по нагруднику лорда, который был боевым товарищем в другой жизни, прежде чем вдруг вспомнить, когда это было. «Благодарю, мой лорд. Ищите победу на этом поле боя, боюсь, что вы ее здесь не найдете», — сказал он доверительно с неуважительной улыбкой, разглядывая знамена вокруг. Лорд Баквилл тоже улыбнулся, качая головой. «А как насчет вас, ваше высочество? Я слышал, что вы удачно выступили на соревновании по стрельбе из лука, может и вы также ищете толику этой несуществующей победы?» — спросил он. «Возможно, мой господин, возможно. Если я проиграю сегодня, то надеюсь, что от вашего меча это будет честью», сказал Джоффри чистосердечно. Рыцарь поднял бровь, обдумывая что-то. «Я обратил внимание, что вы сказали «если», а не «когда», — молвил лорд Оленьих Рогов со знающей улыбкой, надел шлем на голову и кивнул. Джоффри криво улыбнулся, и сам кивнул в ответ и вернулся на свою позицию. Участники стали кругом, почти касаясь локтями друг друга, задумчиво разглядывали соседей и планировали стратегию будущего боя. Джоффри надел свой шлем и огляделся, намереваясь найти того, кого знает лично. Больше никого из знакомых не оказалось, поэтому он пожал плечами и поднял булаву и меч, положив их на плечи. Не было никакого ощущения восторга, ни влечения к высшей цели, пока он готовился к бою. «Мне необходимо то золото», — сказал он мысленно сам себе, когда загремели рога и все завертелось. Торос из мира осторожно кружил вокруг Джоффри, вращая из стороны в сторону горящим мечом, словно испытывая невидимую защиту. Джоффри следовал за его движениями, ноги двигались почти как по собственному желанию, пока он готовился к решающему наступлению. Вокруг них лежали лорды и рыцари, все в разном состоянии, кто-то едва в сознании, а кто-то только с многочисленными синяками. Однако все они уже были побежденными. «Если ты считаешь, что огонь испугает меня, Торос, то сильно ошибаешься», — произнес он игриво, уклоняясь налево, а сразу после, направо, и проклятый огненный жрец не купился на этот прием. Волосы жреца промокли от пота, от тепла огня, или от напряженного боя. Это Джоффри не мог сказать наверняка, но мужчина уже принял защитную стойку, когда Джоффри прыгнул на него. Юноша уклонился, отражая контрудар Тароса, почувствовав поток тепла от меча, пролетевшего над головой, и снова выпрямился, ударяя мечом по его руке и заставляя того отступить назад. Следующий замах булавы выбил огненный меч из рук противника. Принц закончил атаку несколько показным движением водного танца и остановил кончик меча в сантиметре от горла Тароса. «Сдаюсь, ваша светлость, это был отличный бой», — сказал Торос с расширенными от удивления глазами. Джоффри усмехнулся и опустил меч. «И ты также прекрасно дрался, Торос», — сказал он, едва прерываясь на вздохе, ведь неожиданно внезапная усталость навалилась на него. Толпа зрителей вокруг ринга словно потеряла дар речи, когда Герольд позвал его за заслуженным призом, провозгласив победителем рукопашной схватки. Джоффри испугался от внезапного визга и аплодисментов с трибун, простой люд и лорды вместе хлопали и даже свистели в азарте, когда он пошел к большому помосту, где лежало золото. Он рискнул улыбнуться в ответ толпе и, с удивлением, обнаружил, что это было довольно искреннее, довольно иронично, и старая версия принца обожала приветствия толпы, и в каком-то смысле эта привычка до сих пор жила в нем. Однако фальшивое, льстивое приветствие теперь дико бесило его. Он не знал, это делает его лучше или хуже. В любом случае, сладкого вида золота было достаточно, чтобы успокоить душевные тревоги, когда он склонился над кучей золотых драконов. Настроение ухудшилось, когда вспомнилось видение того же самого золота в полупустой казне Красного замка. Он помахал рукой и важно кивал лордам, рыцарям и даже простолюдинам, стоявших вдоль его пути, но едва не потерял равновесие, когда заметил, подумать только, самого Питера Бейлиша, который таращился на принца с открытым ртом. Мастер над монетой не на шутку перепугался, когда понял, что юноша смотрит на него в ответ. Питер мгновенно исчез в толпе, оставляя позади Джоффри с жестокой улыбкой на лице. «А-а, таки связал все в единый узел», — подумал он. Заигрывание с мизинцем было одной из немногих вещей, что приносили ему удовольствие в этой жизни. Тех средств, что он уже выиграл, должно хватить на снаряжение крупнейшей группы разведчиков, когда-либо виденной на континенте, но он желал гораздо большего. Он желал натренировать и вооружить по крайней мере один легион. Вестеросские рыцари не имели себе равных в конном бою во всем известном мире, насколько знал Джоффри, и они бы перебили равную по численности группу дотракийцев в ближнем бою. Но с пехотой были немалые проблемы. Крестьянское ополчение, усиленное немногочисленными профессиональными воинами, не сможет выстоять в хаосе апокалипсиса, что, как он был уверен, зальет континент перед приходом белых ходоков, уже не говоря об отпоре самым ходокам. Джоффри имел сомнения, что современная пехота вообще выстоит против ледяных демонов. Они разбегутся по сторонам задолго до подхода ходоков на расстоянии полета стрелы из лука, в этом он был уверен. Для своего первого легиона ему не хватало победы в проклятом конном поединке, что принесла бы 40 тысяч золотых монет, которые Роберт слишком щедро предложил как приз. Это будет тяжело, он уже мог это предвидеть, давить и маневрировать между дворянским сопротивлением, инерцией мышления и неуклюжими рекрутами. Ох, каким тяжелым трудом он сам себя собирается загрузить. Но долг вел его вперед, и благодаря коротким, но яростным столкновениям, он выбил из седла сира Арвуда Фрея, сира Андара Ройса и лорда Берика Дондариона. К тому времени толпа сходила с ума каждый раз, когда Золотой Принц, так его прозвали проклятые певцы и скоморохи, что скитались на турнирах, особенно когда он сбивал на землю очередного рыцаря. Он должен был признать, что неуклонно недоверчивое выражение Роберта было зрелищем, а не испуганное выражение лица матери. Тирион находился в полнейшем смятении, а Таммин не знал, ему хлопать от восторга или плакать, на контрасте со счастливой Мерцеллой. Санса поздравила его с интересом, ведь сбылась ее мечта, потеряться в магии турниров и рыцарей, зрелищных спектаклей и красочных знамен, которые имели те рыцари, хотя ее эмоции были несколько сдержаны. Все же она наблюдала за поединком с широко открытыми глазами, завороженная блестящими доспехами и красиво одетыми дамами, однако редкая, задумчивая мина на ее лице возникала все чаще и чаще. Но вот появился самый опасный противник за все время. Сир Лорес Тиреллу, цветочный рыцарь. Джоффри выступил очень хорошо, с точки зрения абсолютно всех зрителей, особенно если учесть предыдущую репутацию парня, но если он хочет перейти из группы 16 участников в группу 8, ему придется победить одного из лучших всадников Вестероса. Лорес горцевал на своей кобыле, купаясь в овациях зрителей, подмигивая краснеющим девам и вызывая у молодых рыцарей и оруженосцев приступы зеленой зависти. Сир Лорес остановил коня прямо перед Сансой, полированная серебряная броня, покрытая зелеными цветами и лозами, сверкала под полуденным солнцем. Он улыбнулся ей и передал розу. Санса покраснела от такого внимания. Джоффри почувствовал короткий укол чего-то в глубине души, прежде чем проигнорировать его. Сир Лорес решил усилить удар, подъехав к королевской ложе, и остановился возле принца. «Красивые цветочки привлекают большое количество пчел, я так думаю», — сказал рыцарь, проворачивая метафорический нож в ране. И хотя принц знал, что это просто очевидная шпилька, чтобы вывести его из равновесия перед боем, он едва смог успокоить ту часть сознания, которая хотела прыгнуть и задушить на месте цветочного урода. Какая же это удача, когда пчела ищет совсем другой тип цветка, не так ли, сир Лорес? Ответил Джоффри со знающей улыбкой. Он оставил на удивление молчаливого цветочного рыцаря подумать наедине, а сам склонился перед королем в большом кресле. «Мои штаны до сих пор остаются незапятнанными, отец, хотя я боюсь, что на этот раз конец может быть близок для них», — сказал он с притворной тревогой. Роберт поднял бровь, прежде чем разразиться громким хохотом, очевидно впервые так искренне смеясь за долгое время. «Просто покажи по этому цветастому неженке, как баратионы воюют». Король махнул рукой в хорошем настроении. Джоффри поклонился, сохраняя прямую осанку спины, и закрыл забрало, прежде чем кто-то успел заметить его глаза, которые внезапно покраснели. Лунный свет довез его до стартовой позиции, где Лансель передал ему копье. Он оставался с ним, и Джоффри на самом деле сблизился со своим неоруженосцем. Неловкие движения последнего выглядели на удивление знакомыми, и Джоффри чувствовал, что двоюродный дядя был словно потерянным в жизни, может, именно этому парню и не хватало крепкой руки и достойной службы там, за этими зелеными глазами, полными сомнения и волнения, скрывался потенциал, это сразу чувствовалось. Лунный свет сорвался в галоп, как только затрубили рога, Джоффри опустил копье синхронно с Лоресом, который мчался навстречу верхом на своем буром жеребце. Расстояние все сокращалось, пока не произошел внезапный взрыв звуков и боли. Джоффри через силу вдохнул полной грудью, пока лунный свет и дальше мчался, постепенно замедлившись и повернув назад, к начальной точке. Джоффри отбросил в сторону сломанное копье, встряхивая головой. Сир Лорес оказался действительно умелым. Принц едва чиркнул его копьем по плечу, но встречный удар цветочного рыцаря чуть не выбил его из седла. Боль от удара заставила чувствовать себя несколько беспомощным, словно он перестал быть собой. Что он вообще здесь делает, играется в войну? Для чего это все вообще? Почему он сопротивляется сладким объятиям забвения? Последние две мысли вывели юношу из ступора, и он закрутил головой, словно терьер, что поймал крысу, почти болезненно возвращаясь к реальности. Он проверил себя, на теле нет ран и порезов, может даже в поисках яда, но ничего не нашел. Видимо, в последнее время напряжение было слишком сильным. Принц склонил голову, когда снова запели рога и лунный свет ускорился, снова опустил копье, целясь в грудь противника. Он вспомнил войны, что будут бушевать в будущем, и потребность в армии, которая заслужит право на такое название, чтобы спасти всех и остановить конец света. Цветочный рыцарь едва-едва смог перехватить удар на щит, но ударил своим копьем прямо в центр нагрудника Джоффри. Юноша вылетел из седла от силы удара, болезненно грохнулся на землю и покатился по грязи. Джоффри так и лежал в грязи, медленно дыша и остановив взгляд на голубом небе, обрамленном падающими листьями и испуганными птицами, которые слетели ввысь от внезапных звуков поединка. Он чувствовал себя таким уставшим, и эта всепроникающая мрачность как-то обходила крепость его силы воли. Джоффри осознал, что не желает подниматься, он хотел остаться здесь наедине вот так, и просто смотреть на небо. Неожиданная и внезапная потеря силы воли имела бы шансы вызвать панический приступ, но он даже не смог заставить себя и на минутку задуматься об этом. Он попытался встать на ноги, но смог лишь немного приподнять голову, и снова рухнул в грязь. Больше войн, больше смертей, больше заговоров, некуда бежать. Было слышно овации толпы, изменчивы как ветерок, ведь они приветствовали Лореса, который несомненно уже кланялся перед жирным ненастоящим отцом Джоффри. «Нам стоит всем поспать, стоит просто закрыть наши глаза», — думал Джоффри, продолжая созерцание неба, чувствуя пустоту, пока Лансель не появился возле него, помогая подняться и снять шлем. Зрители снова приветствовали сира Лореса, который горцевал на коне вдоль ограды поля, наслаждаясь славой и комплиментами от лордов и простого люда. Лунный свет стоял возле Джоффри, ожидая, что хозяин залезет в седло и поскачет в бой, но Джоффри просто покачал головой, обняв рукой морду своего друга. Лунный свет заржал от нетерпения. «Не сегодня, дикий ты зверь», — сказал он коню с неуверенной улыбкой, прежде чем обернуться к Ланселю. «Спасибо, кузен, пожалуйста, отведи его в конюшню», — сказал он. Лансель на мгновение приобрел встревоженный вид, видимо подумал о том аде, что его ждет со стороны разъяренной Серси, если произойдет что-то непредвиденное, но он взял себя в руки, кивнул и повел коня за поводья с поля. Джоффри направился к королевской ложе, где сир Лорес поклонился Роберту, хотя Санса смотрела на Джоффри, нахмурившись. К счастью, Бейлиша не было среди них, ведь говнюк мог бы получить метательный нож прямо в лицо в этой ситуации. «Еще не потерял мужество, да», — воскликнул Роберт с добрым юмором. Джоффри просто смотрел на него, почувствовав пустоту. Роберт на мгновение ошеломленно замолчал, прежде чем продолжить. Слова рвались из его рта, как будто он не мог вынести тишины. «Прекрасное выступление, сын, замечательное выступление, как думаешь, нет?» — спросил он у своего лучшего друга почти с отчаянием. Не до этого вопрос словно вывело из ступора, но он быстро кивнул. «Так и есть, ваша милость», — сказал Старк просто, констатируя факт. «Он уже принял какое-то решение», — осознал Джоффри, когда взглянул на Неда. «Или он уже знает, или нет. Принц построил крепости с чистой силой воли, однако уже должен был признать, что она имела трещину. Нет, она давно уже была пустой изнутри. Последние дни он выжимал все силы из себя, слишком перенапрягся. Вот в чем дело, вот в чем должно быть дело». Юноша покачал головой и прислонился к ложе. Он двинулся за пределы поля, где Герольд уже объявлял следующую пару участников. Петер Бейлиш редко не верил собственным глазам. Он думал, что сойдет с ума, если даже попытается вычислить возможность, но после обрезания всех других вариантов, и особенно после того, как он лично увидел его в действии, сомнений не осталось. Принц Джоффри, примитивный недоросль, оказался доблестной тенью, живой, настоящей машиной для убийства, которая уже сожгла в пепел большую часть его состояния в Королевской гавани. Годы практики уравновешенного, спокойного поведения дали о себе знать, поэтому он не запаниковал на месте, но вплотную приблизился к той черте. Петер почти перестал спать, когда начал находить черные тряпки в своем рабочем кабинете в Красном замке. После того он, видимо, спал не более 1-2 часов в сутки, держа кинжал под подушкой, а большую часть ночи проводил в тревожном взгляде на закрытую дверь. Он глубоко вдохнул воздух, собираясь с мыслями. Легкое раскачивание корабля на волнах успокаивало расшатанные нервы. Петер еще никогда в жизни не сдавался, даже тогда, когда Брандон Старк выпотрошил его, как рыбу, потому что тот осмелился попытаться защитить Кэт от жизни среди варваров, так и в этот раз он не собирался сдаваться. Когда принц Джоффри оказался тенью, то не было другого выбора, кроме бегства. Это все было запланировано заранее, месяцы, а может и годы потеряны, однако Бейлиш всегда адаптировался к новым обстоятельствам, придумывал новые планы, выплывал на самый верх по изменчивым течениям хаоса, как всегда. «Да», — подумал он, — «это лишь кратковременная неудача. У него еще была Лиза, а через нее — вся мощь долины. Также немало скрытых тайников в Чайчьем городе, которые помогут оплатить значительную часть расходов на будущие войны и заговоры». Бейлиш улыбался, откинувшись на спинку кресла. Первое, что он сделает после схода на берег в Чайчьем городе, принесет ему немало удовольствия. Нужно будет нанять с десяток опытных убийц и поймать урода, когда тот снова рискнет высунуть нос за пределы Красного замка, а также приказать собственному агенту среди прислуги принца, чтобы тот отравил вино говнюка. Не так уж и важно, как именно тот сдохнет, главное – это результат. Петер посмотрел на пустую кружку на низком столике, прежде чем позвать слугу привычным уверенным голосом. «Джеррик, вина», – сказал он. Петер нахмурился, когда не услышал ответа от прекрасно вышколенного слуги. «Джеррик», — воскликнул он снова. «Это неприемлемо», — подумал Петер, покачивая головой. Он был уверен, что Джеррик не такой слуга, как предыдущий. Жаль, действительно жаль. Он встал с кресла и открыл дверь личной каюты, чтобы увидеть Джеррика, который прислонился к деревянной перегородке. Кровь медленно стекала с шеи и капала на штаны. У Бейлиша перехватило дыхание от ужаса. Он, нащупывая рукой кинжал, оглядываясь в коридор, сердце забилось вдвое быстрее, когда он никого там не увидел. «Нет», — подумал он панически. Петер нервно двинулся вперед, кинжал дрожал в ладони словно листок на ветру. «Я должен выбраться отсюда», — подумалось ему, когда он продолжил движение, ускоряясь после следующего поворота. Он наткнулся на двух членов экипажа. У одного была перерезана глотка, у другого лицо застыло с паническим выражением. Лужа крови собралась вокруг него, вытекая из пустой глазницы. Бейлиш чувствовал себя так, будто попал в ночной кошмар, устремившись вперед по коридорам и карабкаясь лестницами, находя одного за другим тела своих моряков, убитых тем или иным способом. Эти коридоры, словно из самого ада, оказались слишком сильным ударом для его психики, поэтому он наконец выбежал на палубу, задыхаясь от страха. Еще и холодный порыв ночного ветра проморозил его до самых костей. Он застыл как статуя, когда заметил принца, облаченного в темные вещи, закрывающие все кроме лица. Юноша как раз разливал ламповое масло на кучу хлама возле главной мачты. «О, Бейлиш, а я уже заждался тебя», — сказал он, глядя на врага, прежде чем вернуться к предыдущему занятию с видом заскучавшего моряка, у которого впереди не один час однообразной работы. Бейлиш проглотил слюну, хватаясь за косяк двери, оглянулся по палубу и заметил десяток моряков, плюс полдесятка специально нанятых для защиты наемников. Все были мертвы. Волны раскачивали корабль из стороны в сторону. С отсутствием экипажа это качание становилось все более опасным. «Ты действительно считал, что будешь здесь в безопасности, а?» — спросил Джоффри, покачивая головой, и вылил немного масла на рулон из скрученного полотна. «Должен признать, двойной блеф оказался интересным шагом. Нужно иметь большие яйца, чтобы обставить отбытие твоего официального судна таким нескрываемым способом и на самом деле сесть туда, вместо путешествия в той твоей маленькой тайной карете по Королевскому тракту», добавил Джоффри, нахмурившись, разглядывая разлитое масло. Бейлиш рванулся к краю корабля, бросив взгляд на мрачное море и заметив отсутствие привычной малой шлюпки, но увидел побережье на довольно близком расстоянии. «На твоем месте я бы этого не делал. Я все равно выловлю тебя из воды, но тогда я буду мокрым и разъяренным. Поверь, ты этого не хочешь», — сказал сумасшедший принц и дернул за веревку, и последний парус корабля сложился сам по себе. «Что?» — Бейлиш запнулся, пытаясь собраться с мыслями, и решил прибегнуть к импровизации. Это умение еще никогда его не подводило. «Конечно, мой принц», — начал он привычным ласковым голосом, в котором не слышалось ни тени тревоги. «Вы выиграли в нашей маленькой игре и доказали, что стали лучшим игроком среди нас, это я признаю. Вы лично убедились в моем умении строить то, что большинству дворян и не снилось». Он сделал паузу на мгновение, чтобы усилить эффект от слов, прежде чем продолжить. «Я могу оказаться мощным союзником, которого выгоднее будет иметь на своей стороне, и все это по цене нескольких незначительных уступок, конечно, меньше, чем то, что вы уже уничтожили. Чего бы вы ни пожелали, я это достану», — добавил он с убеждением в голосе. Мысленная модель принца Джоффри в голове Питера немного деформировалась от последних событий, однако он лихорадочно реконструировал ее, пока говорил, добавляя веские догадки и идеи. Тот дух, что каким-то образом овладел телом наследного принца, был безжалостным, чрезвычайно умелым и в общем компетентным. Юношу не волновала ни честь, ни дворянская гордость, но он мог очень точно сосредоточиться на достижении поставленной цели. С таким человеком можно договориться. Джоффри смотрел на него с грустной, немного озадаченной улыбкой. «То, чего я хочу, ты не сможешь мне дать, мастер над монетой. Я желаю счастья для людей и хорошей власти для королевств. Желаю, чтобы мои друзья меня помнили, желаю голыми руками набить морду королю ночи. Я вновь желаю увидеть все чудеса этого мира, хотя бы часть из них», — он прервался, глядя в ночное небо. «А больше всего я желаю заснуть так сном без сновидений, вечным сном. Я чувствую себя так, словно не спал полноценным сном уже с десяток лет», — продолжил юноша, переводя взгляд обратно на Бейлиша. «Знаешь, в последнее время единственным, что послужило мне мотивацией для вставания из проклятой кровати, было желание увидеть твои страдания. Да, это довольно иронично, знаю», — он захихикал, вытирая руки от масла ветошью. «После сегодняшней ночи даже и не знаю, буду ли иметь достаточно силы воли, чтобы двигаться вперед», — сказал он, шагая к врагу, остановился за несколько метров и оперся спиной на кормовую мачту, рассматривая Бейлиша. Тот имел вид, будто желает продолжить разговор. Его поедает меланхолия, ужасная меланхолия, возможно, даже со склонностью к самоубийству, лихорадочно думал Питир, сдерживая панические порывы и сохраняя спокойствие тела и осанку, а также аккуратно вернул кинжал в ножны. Он всегда любил читать и читал труд мистера Гвиллема о настроении ума, даже несколько раз подряд, каждый раз находя там интересные нюансы среди ненужного словесного хлама. Нюансы, которые не раз служили ему, даже когда он наполовину забывал текст. Возможно, он сможет. Я восхищаюсь тобой, можешь в это поверить, твой ум всегда в действии, всегда планирует следующий шаг, всегда готов к неожиданному повороту, умеет импровизировать. Ты мог бы стать таким ценным приобретением для государства. Джоффри запнулся, имея разочарованный вид. Я и до сих пор могу им стать. Джоффри, наши амбиции не являются противоположными, мы можем обсудить. Остановись, приказал Джоффри, закрывая Бейлишу рот одним словом. Он покачал головой с раздражением. Что я вообще сейчас делаю? Долбанный Бейлиш, повторил он. Тон звучания этих фраз вызвал появление мурашек вдоль позвоночника Питира. Лицо Джоффри приобрело гневный, даже ненавистный оттенок. Твое тело никогда не найдут. Твой корабль сгорит по самую ватерлинию и утонет в глубинах Черноводной. Все будут спрашивать друг друга о судьбе лорда Питира Бейлиша, подлеца и вора, которого никто уже никогда не увидит в этой жизни, пообещал он с жестоким оскалом. Питир проглотил что-то едкое, пытаясь снова придать голосу прежней твердости, и начал медленно отклоняться в левую сторону. «Ты хочешь сжечь меня?» – спросил он, выигрывая толику времени. Джоффри странно посмотрел на него, прежде чем скривить лицо, и жуткий, неконтролируемый хохот вырвался из его глотки. Джоффри хохотал и хохотал, словно услышал самую лучшую шутку в жизни. У Питира все волосы на теле дыбом встали, когда Джоффри посмотрел на него еще раз, до сих пор пытаясь сдержать неуместный смех. «Ох, Бейлиш, ах ты, несчастный и невежественный придурок, я должен был бы пожалеть тебя, но в конце концов это мне начинает нравиться. Сжечь тебя? Боюсь, что это слишком быстрая смерть для тебя. Нет, я собираюсь подвергнуть тебя пыткам, пока не вытащу последние толики информации, которую пока что пропустил, и тогда я просто продолжу дальше, пока твое изуродованное тело перестанет дышать. Вот что я с тобой сделаю», — сказал он, подмигивая. Бейлиш не смог сдержать сумасшедшего крика ужаса, сорвавшийся с его уст, а сердце забилось в груди словно гонг, руки дрожали, когда он бросился к заряженному арбалету, что лежал на палубе, и который он заметил за мгновение до того. Вдруг он схватил его и повернулся к Джоффри. Принц уже стоял прямо перед ним и отклонил конец арбалета на пару сантиметров, прежде чем Питир успел нажать на спусковой крючок. Болт безопасно вылетел и потерялся в темной холодной ночи. «Предлагаю начать, как думаешь», — сказал Джоффри, когда кинжал выпал из парализованных пальцев Бейлиша и ударился об палубу. Питир молил о помощи у всех, у любого, кто мог бы его услышать, пока тень тянула его за ногу по палубе внутрь корабля, насвистывая Рейна из Кастомери, ужасно фальшивя при этом. Глубины его собственной души тянулись вплоть до пурпурного горизонта вдали, сознание вернулось к месту, откуда его так грубо вырвали. Он исследовал то пустое место силой самосознания, приближаясь ближе к нему, пытаясь понять, чего же именно там, среди теней и извилистых контуров, не хватает.